Неужели так изменился его прежний величавый профиль? Прошлое тянет, и даже Париж не в силах заслонить милые воспоминания. О, как мне не хватает тебя! Когда я брожу по Парижу, неизменно одна, все думается, об этом надо написать Костику, не забыть. А потом в сутолоке забываешь. Почему-то я вижу тебя рядом со мной на Плас де ла Конкорд, в дождь, когда в мокрых панелях отражаются электрические огни, а контуры дворцов как будто вырезаны из черной бумаги. На улицах разноцветные огни смешиваются с каким-то странным светом вечернего воздуха, фантастически окрашены лица прохожих, деревья бульваров. Особенно хорошо перед праздником. Все знакомы, как в Орликинаде, целуются, обнимаются. Впрочем, здесь это принято и в будние дни. Французы — веселый народ. Вот на бульваре под большим садовым зонтиком три скрипача и гармонист наигрывают без конца все тот же мотив. В чем дело? Продают ноты и тут же обучают всех желающих новой песенке, а желающих много — толпа. Свернешь в переулок, а там тебя останавливают совсем другие звуки. Слепую женщину ведет другая, и они тихими, нежными голосами поют молитвы и собирают медики. Нищие. Должно быть, так было и в XII веке. Я не бываю ни в театрах, ни в концертах, ни времени, ни денег, ни компании. Мои художники предпочитают ротонду и кино, где они могут целоваться со своими девочками. Вот теперь мечтаю увидеться с мужем. Мы с ним тоже не ровня, но в наших отношениях я всегда находила радость учить его любить то, что любишь сама. Завтра встану, надо работать, но не буду выходить. Загляну в Гордеев. Ты пишешь, что я едва ли могу рассчитывать на дружбу между нами. Почему же? Мы живем в разных концах города, видимся только на работе. Плохо только, что я неосторожно посоветовала ему жениться на его швейцарке, и он немедленно стал добиваться прежней близости между нами, чего я не хочу и боюсь. Здесь, на свободе, я присмотрелась к нему и поняла, что мне глубоко чужда его необузданность, его физиологическая темная страсть. У него есть хорошие черты. Он прямодушен, смел, если увлекается, так уж напропалую. Но область чувств осталась неразвитой у него. Должно быть, он таким же был и в 18 лет. Не думаю, что в его жизни была хоть одна минута, когда он задумался бы над собой. Все кажется ему ясным, а все неясное он попросту отбрасывает, как не стоящее внимание. Он не сметлив, с заказчиками резок, не умеет устраивать свои дела и в этом отношении противоположность Алексею. Поэтому он никогда не добьется богатства, о котором мечтает. Для этого нужен по меньшей мере талант, а он у него из старых рук. Его работы всегда кого-то или что-то напоминают. Я очень несчастна. Очень. Разучилась любить, как любила тебя, без оглядки, без страха. Меня гипнотизирует жалость. Я уступаю и начинаю верить, что люблю. Но ты-то знаешь, мой дорогой, кого я люблю? Меня прерывают. Господи, неужели я снова увижу тебя? Если приедешь, привези мне русскую деревенскую шаль, белую, с яркими цветами. Можно недорого купить где-нибудь на ярмарке. Обнимаю. Пиши, не жди письма. Как прошел дебют Нади? Передай ей привет. 29 февраля 24 года. Париж. Спасибо тебе, мой дорогой, за письмо из Петербурга. Не думала я, что когда-нибудь с таким волнением стану рассматривать простой почтовый штемпель. Как под волшебным фонарем вспыхнул зимний Михайловский сад. Мы, замерзшие, веселые, я толкаю тебя в сугроб и забрасываю твою шапку. Возвращение из академии и острое чувство любви к тебе. Вечером подле Исаакия, у матовых заиндевелых колонн. Черт знает, как было хорошо. Ну ладно, мне уже скоро 30. У меня 6 седых волос. Ты удивляешься моему религиозному настроению».